Повторялись события утра. Толстая, неповоротливая, страшноватая баба с ведром, обляпанной землей картошки, несмотря на жару, перевязанная по груди меховым платком, поднималась с первого этажа, будто паровоз, выдыхая тяжелые хрипы. Ноги ее были обуты в обрезки валенок, а огромный живот стянут широким солдатским ремнем. Было в ней что-то от довольного людоеда. — Ну, не хулигань, не хулигань, парень, как положено, — сказала она. — Что ты колотишься, бешеный? И никто здесь не живет. Уехал старик к дочери и ключи мне отдал, уж которую неделю его нет. Так что иди себе, парень, по холодку. Магазины твои давно открыты. А начнешь хулиганить, посажу тебя, знаешь, в ведро на плитку. Будет у меня похлебка из человечины. Баба теснила меня невероятным корпусом. Волосы у нее топорщились, словно пук бельевых веревок. На площадке нам было не разойтись. То, что я принимал за картошку, на самом деле оказалось скопищем грязно-бурых, пятнистых жаб, полумертвых, подсохших, будто действительно из-под земли. Лица у них были сплошь человеческие. Самое верхнее чрезвычайно походило на батюту, прямо копия. Эта жаба выбралась из толкотни и, оскальзываясь, цепляясь за ведерную дужку, недвусмысленно погрозила мне пальцем. «Игры разыгрываешь, журналист, да стукаешься!» — пискляво предупредила она. Честно говоря, мне все это надоело. Надоело, надоело и надоело. Я смертельно устал. Существует предел, за которым наступает естественное пресыщение. Вероятно, так случилось и у меня. Я шагал через двор, и асфальт колыхался, будто волны в зыбучем песке. Ноги как бы все время проваливались. Останавливаться было нельзя. Крылья Хроноса шелестели над головой, и невидимый черный пух обжигал мне щеки. А когда я доплелся до середины квартала, то из-за угла неожиданно вывернул военный патруль и пошел шаркать кирзами по осевой широкой улице. Двое рослых солдат прижимали к груди автоматы, а третий вел на поводке полутораметрового служебного таракана с беломором во рту. Таракан семенил шестью тонкими наборами голеностопов, вздергивал, замыкал петлей роговые закрученные усы и старательно, как овчарка, обнюхивал почву перед собой. Папироса его беспощадно дымила. Все они, словно по команде, уставились на меня. Улица была абсолютно пустынна. Даже иммигранты, по-видимому, рассосались. И куда-то исчезли рыхло-сонные, неторопливые аборигены, будто сгинув сквозь землю. Значит, Эдельман был все-таки прав? Ситуация действительно переходила в экстремум. Я почувствовал холодок меж лопаток. Локти мои упирались в полированную тугую поверхность. Я, оказывается, отступал и теперь открывал спиною запружиненные двери на почту. Это была именно почта. Две девицы немедленно появились из задних комнат. Первая была могучая, точно мамонт, с равнодушными округлыми телесами, выпирающими из условного платья. А вторая как школьница, очень чистенькая, застенчивая, в облегающем скромном фартучке, на котором алел комсомольский значок. Обе они двигались чрезвычайно свободно и чрезвычайно свободно переговаривались, словно меня тут не существовало. Капли тепленькие, рубиновые, а на солнце так и блестят. Гвозди притаранил чухна Он способный. Ну, украл, ну и что? А Надька насчет воображения. Сплошь порнуха. Это балки, веревки. Привязали, а потом не поднять. Ну, описаться можно. Девки, смех. Тьма египетская до часа шестого. Три гнилухи, конечно, с собой. И в запас. На газете стаканы. И еще захотели постричь. Обязательно. А Надька ему говорит. Ты попробуй, попробуй. Или громом пусть вдарит. Молоточком по шляпке. Тюк-тюк. Замотали ему простыню на бедрах. Голый, жалостливый. Для короны горшок. Царь Израиля. Обязательно. Сева сделал копье. А Надька подпрыгивает. Тычет, тычет. Балданутый легионер. Ребра выперли. Языком и молитвою. Но не дали, не дали. На вершине холма. Вечер пятницы. Солнце к закату. Пятки, кости, торчок. Разумеется, чтоб без ножниц. А он, бедненький, как завопит. Ты оставил меня? Где ты, Господи? Час шестой. Представление, девки, восторг. Вклиниться в этот разговор было невозможно. Рябь бессмыслицы убаюкивала меня. Перекрашивая до боли зрачки, я расплывчато видел, что патруль останавливается перед зданием почты. Автоматы, как органы, торчали у них от бедра. Таракан, разъезжаясь конечностями, точно выброшенный, так и рвался к добыче. Концентрировались они, разумеется, не на мне. Концентрировались они, разумеется, на документах. Я ждал оклика или, может быть, тихого выстрела в спину. Только выстрела пока не последовало. Вместо этого третья девица, сильно вытравленная, потлатая, пересыпанная веснушками по голым плечам, неожиданно возникла за рабочим столом и, выламываясь, выдвигая костяк из халата, окатила меня унижающим, хрипло сорванным, перегретым голосом. «Бандероль? Заказная? В Москву? Почему неразборчиво? Гражданин, Новокаменная 15? Лучше ценная? А бесплатно не хотите? Чтобы сразу сказать. Вы что? Заторможенный? Ну и публика. 90 копеек. Поворачивалась она абсолютно не в такт словам и смотрела, как кукла, разведенными от оси глазами. Патлы, смытые перекисью, обнаруживали черноту корней и смыкались ресницы комковатыми гребенками туши. Губы были в помаде, а на щеках прыщи. Я рассыпал по стойке последнюю грязноватую мелочь. Две монеты скатились и, звякнув, упали на стол. Но она даже не пошевелила нитяными бровями. Я теперь узнавал всех троих. Я уже имел с ними дело какой-то кошмарной ночью. Осторожную школьницу звали как кошку Надин, а тупую, дебелую, странным именем слон-девица. Подрабатывали они, как я понял, своим ремеслом, проститутки, по вызову, особая такса. Я догадывался, что сейчас они не страшны, потому что сейчас я немного опережаю события и, откинув барьер на цыпочках, прошел за него. Оборачиваясь на окна, я заметил, что патруль постепенно перемещается к почте. Я не помнил, должны меня прихватить или нет. Чтобы помнить вперед, надо резко вывалиться из хроноса. Это глупость, опасно. Но, по-моему, прихватить меня были не должны. Три девицы слонялись, выставляя богатые округлости и колени. Все пространство кипело движением и намеренной толкотней. Как сироп пузырились обрывки воспоминаний. Трое в белых одеждах. Очень непринужденно они огибали меня. Несомненно, они меня видели, но боялись хоть как-то выказать это. И, конечно, боялись дотронуться, чтобы не постареть, потому что сценарное время еще не наступило. Я пока еще не существовал для них. Я толкнул неказистую железную дверь и медленно вышел на какие-то задворки. Было мусорно, и хрустела густая щепа, и топорщились козлы устрашающим пыточным инструментом. Спрессовались газеты акории. «Точно выползни!» — проглядывала стружка из-под земли. Здесь когда-то велись распиловочные работы, и поэтому громоздились вокруг обезглавленные чурбаны и брезгливо щетинились сечкой. И на крайнем из них восседал Гулливер, упираясь ногами в бревно и откинувшись телом на продавленную переборку сарая. Это был именно Гулливер. Я не мог ошибаться. Как всегда угловатый, насупившийся, подтянув к переносью губу. Тренировочные штаны его окончательно выцвели за сегодня, а на майке уже образовывалась свежая нитяная прореха. Он угрюмо молчал и курил. Он сидел с таким видом, словно торопиться ему было совершенно некуда, словно тихие сдвиги по городу еще не начались. Словно не его сейчас интенсивно разыскивала милиция, словно не блокировали наглухо улицы военные патрули, словно цепкие молчаливые ребята из конторы спецтранса, раздражаясь и мучаясь, не прочесывали сейчас квартал за кварталом, изымая подряд всех хоть сколько-нибудь подозрительных. Он сказал, разлепив неподъемные веки: «Все-таки нашел меня дядя, настойчивый. Хочешь, я сделаю тебя секретарем? Пойдешь на горком? Будешь командовать? Только научись по-настоящему врать, научись унижать и научись присмыкаться. Морда у тебя слишком интеллигентная, но попробовать можно. Что ты молчишь? Я тебе предлагаю вполне серьезно. Будешь секретарем, возьмешь меня заместителем, а? Не хочешь? Ну и хрен с тобой. Я тоже думаю, что ничего не получится. Черный хлеб, называемый ложь. Белый хлеб, называемый страх великий. Разумеется, этого они не захотят. Не пугайся, дядя, я сейчас отдыхаю. Ты же знаешь, что именно мне предстоит. Вот поэтому я сейчас отдыхаю. А обычно я отдыхаю вот так. Отойди-ка чуть-чуть, чтоб тебя не задело». На мгновение он как остекленел. Протянулась рука, и в глазах полыхнул фосфорический уголь. Место было совершенно безлюдное. Распахнулись убогие сараи, дворы. Ветхим скопищем уходили они на окраину города. В самом деле задворки. Будто птицы плескалось белье. Две кирпичные трубы возвышались над шифером кровель. Обе были почему-то в полоску. Зеленел комариный закат. Апельсиновый дым, как усы, расползался по светлому небу. Доносились густые удары и лязганье. Просвистел астматический паровозный гудок. Как всегда, приступала к работе вечерняя смена. На заводе никто ни о чем не подозревал. Я увидел, что ногти на вытянутой руке неожиданно побелели. И пропал яркий фосфор в глазах, догорев. Гулливер, как во сне, отряхнул узловатые пальцы. Слабый треск вдруг истек из фаланг, и на землю посыпались продолговатые ленивые искры. Вздулся медленный вихрь. Полетели акории, щепа. завалился сарай, обнажив деревянные внутренности. Будто лопнула, вжикнув струна. Две кирпичные трубы ощутимо качнулись и сползли, породив завитушное облако. Высверк пламени пронзил его до небес. Раскатился чудовищный грохот. Я едва устоял. Серо-красный бархан вырастал над заводом, утолщаясь, затопляя собой окрестности. «До свидания, дядя», — тоскливо сказал Гулливер. «Им сейчас не до нас. Не скучай, еще развернутся события». Он отбросил хабарик и побрел вдоль развала досок, диковатый, уверенный, что события еще развернутся. Кулаки его были, как обычно, в карманах, а на майке чернел мазутный рубец. Розоватая лишайная плешь почему-то обнаруживалась на затылке. Я опомнился и кинулся ему вслед. Я надеялся. Только время надежды, наверное, уже миновало. Гулливер уже куда-то свернул. За углом было пусто. Лишь какой-то дремучий волосатый мужик исступленно рыл землю посередине улицы. Он был голый до пояса. Мокрая кожа его лоснилась. Рыжеватая борода ходила, как заведенная. Было видно, что роет он тут уже не первый час, и что будет еще рыть, рыть и рыть, несмотря ни на что, и что он все-таки выроет то, что ему потребовалось.